Часть вторая. Маленькая укротительница львов. Глава первая. В огромном городе. Петербург! Приехали! Уже приехали, дяденька? А ты бы еще хотел ехать, мальчуган? И высокий плечистый кондуктор, добродушно ухмыляясь, похлопал по плечу Андрюшу. «Никак короток путь от Тобольска показался тебе, паренек», — прибавил он с ласковым смехом. Путь от Тобольска до Петербурга не мог ни в коем случае уставшим и измученным за дорогу детям показаться коротким. Добродушный кондуктор шутил, говоря это, но ни Андрюша, ни Сибирочка, приютившаяся в уголке вагона, не могли отвечать шуткой на шутку. Чужой, незнакомый им город, мелькавший вдалеке огромными домами, церквями, высокими трубами фабрик и заводов, все это было так мало знакомо, так чуждо для детей, выросших в тишине дремучей тайги и маленьких крестьянских поселков. К тому же они ехали не только в чужой город, но и в чужую семью, в семью какой-то тети Аннушки, которую Сибирочка знала только по рассказам покойного деда, да по ее редким письмам из Петербурга. Андрюша и вовсе не знал этой тети. Прошло около 2 месяцев с той минуты, как замерзших до полусмерти детей отыскал умница Лун, приведший за собою толпу людей из селения. В это селение Остяк Нымза частенько возил на продажу рыбу и зверей, и в поселке хорошо знали коня-собаку лесного охотника. Завидя Луна с привязанным на его шее поясом, обитатели селения решили, что Нымза погибает где-нибудь в тайге, сбившись с дороги, и с фонарями кинулись его разыскивать в лесу. Благодаря сильно развитому чутью того же Луна, детей удалось скоро найти. Их тотчас же оттерли снегом, завернули в овчинные полушубки и со слабыми признаками жизни привезли на том же Луне в поселок. Здесь их уложили в теплой избе на палате, дав им выпить по глотку крепкой сибирской водки с чаем. Потом, когда они пришли в себя, их накормили и снова напоили горячим. К этому времени отдохнул и Лун, плотно закусив в свою очередь овсяной похлебкой, и отправился домой к своему хозяину, в тайгу. Благо стихла пурга, и зимняя ночь сменилась к этому времени утренним рассветом. Дорогу из поселка в тайгу умный пес знал отлично. Дети отдохнули в селе у гостеприимных крестьян, а когда окончательно поправились и запаслись силами, пустились в путь, в далекую и чуждую им столицу. Поезд с пыхтеньем и шумом подкатил к платформе. «Ну, вот и доехали. Больше, стало быть, не повезут. Баста!» — пошутил снова кондуктор, глядя на смущенные личики детей. Те, видя, какая суматоха поднялась в вагонах, смущенно забились в угол, глядя оттуда растерянными глазами на всю эту сутолоку. Рядом с ними особенно торопилась собирать свои узелки и мешочки какая-то старушка. Дальше плакал ребенок, испуганный суетою. Трое чернорабочих, толкая публику, протискивались к выходу. «Пойдем и мы», — произнес Андрюша, и, взяв за руку Сибирочку, стал пробираться с нею из вагона. Вот и платформа. Здесь суматоха еще больше, нежели в поезде. Бегут носильщики, бежит публика, все стремятся куда-то вперед. В узком проходе набралась целая толпа. Толкая друг друга и громко разговаривая, все высыпали на площадь перед вокзалом. Андрюша с Сибирочкой двинулись следом за остальными. Длинная широкая улица, огромные высокие дома, магазины с зеркальными стеклами, конки и трамваи, нарядные экипажи и та же суетливая публика — все это разом представилось их глазам. Свистки, звонки, стук колес и шум столичного города оглушили их. Они остановились, как вкопанные посреди улицы, не зная, куда идти, в какую сторону направить шаги. «Эй, берегись! Чего рот разинули?» Послышался резкий окрик за плечами детей, и едва успели они отскочить немного в сторону, как мимо них промчалась великолепная коляска, забрызгавшая их грязью с ног до головы. Почти одновременно с этим, как из-под земли, выросла перед детьми фигура полицейского. «Что под лошадь лезешь? Не видишь разве? Гляди еще за вами! Есть время тоже! Смотри, в полицию отправлю!» Накинулся полицейский на Андрюшу. Тот смотрел смущенно и по-прежнему крепко сжимал руку Сибирочки, точно боясь, что ее отнимут у него. Городовой мельком взглянул на детей и отошел к своему посту. «Пойдем же, а то он опять рассердится!» — шепнул Андрюша своей спутнице. «Повтори мне еще раз, где живет тетя Аннушка?» «Карская улица, дома номер 2, квартиры номер 5», — проговорила Сибирочка, давно наизусть изученный ею со слов деда адрес тетки. «Вот и отлично! Спросим, где находится Карская улица!» Внезапно оживившись, произнес Андрюша и, подойдя к тому же городовому, спросил. «А не знаете ли, дяденька, где здесь Карская улица будет?» «Здесь нет такой», — ответил точно отрубил полицейский. «Есть такая на другом совсем конце столицы, на Выборгской стороне далеко отсюда. На конке либо на трамвае ехать туда надо». Андрюша вздохнул. Ехать на конке им было не на что. Последние 2 гривенные он истратил сегодня на еду Шуре и себе. Купил ей в поезде яиц, пирожков, хлеба. Теперь у него оставалось только 2 копейки, и больше не было ни гроша. Деньги, скопленные для него бедняком отцом и врученные сыну незадолго до смерти, все вышли на дорогу из Сибири в Петербург. Но Андрюша не растерялся. «Вы только путь укажите, дяденька, а уж мы доберемся как-нибудь». Смело тряхнув головою, обратился он снова к городовому, с полной готовностью идти хоть на край света. Тот подробно объяснил дорогу на Выборгскую сторону, и дети бодро и весело пустились в путь.